Глава 3. Придворная молодежь. Якима. Кольцо мое. Постуми. Но камень трудно добыть. Якима. Пустяк. Вашу супругу легко склонить. Шекспир. Цимбелин. Отправляясь в Париж, Мержи рассчитывал, благодаря влиятельным рекомендациям к адмиралу Колиньи, получить назначение в армию, которая, как говорили, выступает в поход во Фландрию под командой этого великого начальника. Он льстил себя надеждой, что друзья отца облегчат ему первые шаги и откроют ему доступ ко двору короля Карла, а затем к адмиралу, имевшему как бы собственный двор. Мержи знал, что брат его пользуется большим влиянием, но был еще в нерешительности, следует ли его отыскивать. Вероотступничество Жоржа Мержи отдалило его от семьи, сделало его совсем чужим человеком. То был не единственный случай раскола семьи из-за религиозных убеждений. Уже давно отец запретил произносить в своем присутствии имя вероотступника, ссылаясь в оправдание своей строгости на Евангелие. «Если правое око соблазняет тебя, вырви его!» Хотя молодой Бернар не был столь непреклонен, все же перемена веры казалась ему пятном, позорящим честь его семьи, и чувство братской привязанности – безусловно, пострадала от этого сознания. Еще раньше, чем он решил, как себя вести в отношении брата, и раньше, чем он успел разнести рекомендательные письма, он пришел к заключению, что нужно позаботиться о восполнении пустого кошелька. И с этой целью вышел из гостиницы по направлению к мосту Сен-Мишель, где жил ювелир, задолжавший его семье некоторую сумму денег, на получение которых Бернар имел доверенность. При входе на мост он встретил несколько молодых людей, одетых с большим изяществом. Идя под руку, они совсем перегородили узкий проход на мосту между двойной стеной лавок и ларьков, целиком закрывавших от пешеходов вид на реку. Позади этих господ шли их слуги, несшие в руках длинные двуострые шпаги в ножнах, так называемые дуэльные, и кинжал, эфес которого был так широк, что при случае мог заменить щит. Очевидно, вес этого оружия был слишком тяжел для молодых дворян, а, может быть, им хотелось похвастаться перед целым светом богатым одеянием своих слуг. Судя по бесперерывному смеху, они были в хорошем настроении. Если мимо них проходила прилично одетая женщина, они кланялись ей учтиво и нагло одновременно. Большинству из них доставляло удовольствие задевать локтями степенных буржуа в черных плащах. Те уступали им дорогу, шепча проклятие по поводу наглости придворной молодежи. Только один молодой человек в этой компании шел с опущенной головой и, казалось, не принимал участия в развлечениях товарищей. «Разрази меня, господь Жорж!» — воскликнул один из этих молодых людей, хлопая по плечу юношу. «Ты делаешься мрачным нелюдимым. Уже добрых четверть часа, как ты не раскрываешь рта. Разве ты дал обет молчания?» Мержи вздрогнул при имени Жоржа, но он не расслышал, что ответил человек, названный так. «Бьюсь об заклад на сотни пистолей», — продолжал первый, «что он опять влюбился в какое-нибудь чудовище добродетели. Эх, приятель, жаль мне тебя. Надо же было случиться такой неудачей, налететь в Париже на жестокосердную». «Пойди ты к колдуну Рюдбеку», — заговорил другой. «Он даст тебе волшебный напиток, и тебя полюбят». «А может, статься», — начал третий, «что наш приятель-капитан влюбился в монашенку. Эти черти-гугеноты, обращенные и необращенные, вечно зарятся на христовых невест». Голос, который Мержи сейчас же узнал, отвечал с грустью. «Черт возьми, если б дело шло о любовных делах, я не был бы так печален. Но дело в том, что я, — прибавил он тише, — поручил Депону отвести письмо к моему отцу. Он вернулся и передал мне, что отец упорно не желает слышать моего имени». «Твой отец — старый кремень», — сказал один из молодых людей. «Он из тех стариков-гугенотов, которые хотели захватить Амбуаз». В эту минуту капитан Жорж случайно оглянулся и заметил Мержи. Вскрикнув от удивления, он бросился к нему с раскрытыми объятиями. Мержи не колебался ни минуты. Он протянул ему руки и прижал его к своей груди. Возможно, что-нибудь встреча столь неожиданной, он попытался бы вооружиться равнодушием. но неожиданность вернула все права естественному чувству. С этой минуты их встреча протекала, как встреча друзей, вернувшихся из далекого путешествия. После первых объятий и расспросов капитан Жорж обратился к своим приятелям, к тем из них, которые остановились и наблюдали эту сцену. «Господа», — сказал он, — «видите, какая неожиданная встреча. Простите, если я вас покину для беседы с братом, которого не видел более 7 лет. Нет, черт побери, мы не допустим, чтобы ты оставил нас сегодня. Обед заказан, твое присутствие необходимо». С этими словами говоривший схватил его за плащ. «Бевиль прав», — сказал другой, — «мы не позволим тебе уйти». «Да что там, черт возьми», — снова заговорил Бевиль. «Пусть и твой брат идет с нами обедать. Вместо одного доброго товарища у нас будет 2». «Извините меня», — сказал тогда Мержи. «У меня много дел на сегодня. Мне надо передать письма». «Передадите завтра». «Никак нельзя. Да как они должны быть вручены сегодня же?» «И к тому же», — добавил Мержи со смущенной улыбкой, — «признаюсь, я без денег, и мне нужно их раздобыть». «Ну, ей-ей, замечательная отговорка!» — воскликнули все в один голос. «Так мы вам и позволим отказаться от обедать с такими добрыми христианами, как мы, ради того, чтобы бежать за деньгами к евреям». «Вот, друг мой», — произнес Бевиль, потряхивая длинным шелковым кошельком, висящим на поясе, — «считайте меня своим казначеем. Уже 2 недели, как мне чертовски везет в игре». «Идем, идем, не будем задерживаться. Идемте обедать к Мавру», — подхватили остальные молодые люди. Капитан взглянул на брата, остававшегося в нерешительности. «Ладно, успеешь передать свои письма. Что касается денег, то у меня их достаточно. Идем с нами. Ты познакомишься с парижской жизнью». Мержи уступил. Брат представил его по очереди каждому из своих друзей. Барону де Водрейлю, шевалье де Рейнси, виконту де Бевилю и прочим. Они осыпали приветствиями вновь прибывшего, который был вынужден с каждым по очереди поцеловаться. Последним его обнял Бевиль. «Ого-го!» — воскликнул он. «Разрази меня, Бог!» «Дружище, я чувствую еретический дух. Ставлю золотую цепь против пистоля, что вы религиозны». «Вы правы, сударь мой, но не в той мере, в какой это надлежит». «Ну вот, посмотрите, разве я не умею лечить гугенота? Загрызи меня, волк!» «Какой, однако, эти господа колоской коровы принимают серьезный вид, когда заговорят об их религии?» «Думается мне, что не следовало бы, шутя, говорить о таком предмете». «Господин Демержи прав», — сказал барон де Водрейль. «И с тобой, Бевиль, когда-нибудь случится беда в наказание за твои скверные шутки над священными темами». «Взгляните вы только на этого святошу», — обратился Бевиль к Мержи. «Ведь он самый отъявленный распутник среди нас. А вот время от времени не может удержаться от проповеди». «Оставь меня таким, каков я есть», — сказал Водрейль. «Но знаешь ли, я уважаю то, что заслуживает уважения». «Что касается меня, я весьма уважаю свою мать. Единственная честная женщина, которую я знаю. А кроме того, милый друг, для меня решительно все равно, католики, гугеноты, паписты, евреи или турки. Меня их распри интересуют не больше, чем сломанные шпоры». «Нечестивец», — проворчал Водрейль и перекрестил свой рот, маскируя это движение прикладыванием носового платка. «Ты должен знать, Бернар, — сказал капитан Жорж, — что среди нас ты едва ли встретишь спорщиков, подобных нашему ученому Теобальду Вольфштейниусу. Мы не придаем большого значения богословским спорам. И, слава богу, умеем лучше использовать наше время». «Быть может, — возразил Мержи с некоторой горечью, — быть может, для тебя было бы предпочтительнее, если бы ты слушал внимательно ученые рассуждения достойного священнослужителя, только что тобой названного. Оставим эту тему, братишка, и в другой раз я, быть может, тебе отвечу. Я знаю, что у тебя сложилось на мой счет мнение, но все равно. Здесь мы вовсе не для разговоров об этом. Я считаю себя честным человеком, и ты, конечно, это со временем увидишь. Ну, довольно об этом. Сейчас будем думать о том, как позабавиться». Он провел рукой по лицу, как будто желая прогнать тягостные мысли. «Дорогой брат», — тихо произнес Мержи, пожимая ему руку. Жорж ответил ему на рукопожатие, и оба поспешили догнать товарищей, шедших несколько впереди.